Друзья, я, может быть, два текста Писания прочитаю, как это было, именно служение очищения, освящения, как организованное служение. Имеет ли оно место в Священном Писании? Потому что некоторые говорят, что мы должны освящаться и очищаться каждый день. Я мыслю точно так, что мы, верующие, должны очищаться и освящаться каждый день. То есть неправильно совершенно, если верующий человек живет, и у него имеет место какой-то сознательный грех. Если не сознательный грех, и человек не замечает этот грех, который он делает, такое может быть, такое бывает. Но если верующий человек имеет сознательный грех, и он с этим мирится, продолжает жить, посещать собрания, участвует в хлебопреломлении, это неправильно. Мы должны очищаться и освящаться каждый день. И тем не менее, друзья, вот посмотрите, в книге Левит написано вот как. 27 стих и 28 я прочитаю. Это 23 глава. С 26. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа, Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». И дальше написано: «Это постановление вечное в роды ваши». Братья и сестры, в израильском народе тоже процесс очищения в древности, он совершаться должен был постоянно, не в какой-то определенный день, а постоянно. Если человек согрешил, он должен был определенный там вот обряд совершить, там овца или еще какое животное или птицу принести, должен исповедаться, и священник его очистит. И тем не менее, был определенный день, день очищения, когда сыны Израилевы очищались. Братья и сестры, один текст Священного Писания из Нового Завета брат Владимир уже читал сегодня. Это второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Братья и сестры, это был призыв, это был определенный момент времени, когда сыны Израилевы, то есть, простите, не сыны Израилевы, а церковь в Коринфе, они должны были очистить себя от всякой скверны плоти и духа, чтобы совершать святыню в страхе Божьем. Я не берусь сейчас толковать, о какой святыне идет речь. Но определенно ясно, что это был призыв к церкви, когда верующие должны были проверить себя, чтобы очиститься. Ну, например, когда мы совершаем хлебопреломление, то в пятницу перед хлебопреломлением мы с вами постимся и молимся с тем, чтобы проверить свое состояние. Если Господь в свете своего слова Духом Святым обнаружит какой-нибудь грех в нашем сердце, в нашей жизни, то мы должны покаяться, исповедаться, очиститься, чтобы этот грех места не имел. Написано, если кто-то будет участвовать недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. То есть, братья и сестры, всякий верующий, приступая к хлебопреломлению, испытывает себя более тщательно, чем это он делал бы, скажем, неделю или две недели назад. Это я и в себе замечаю, это я вижу и у верующих, что перед хлебопреломлением чаще люди приходят исповедаться. Перед хлебопреломлением покаяний в церкви бывает больше. А перед Новым годом бывает еще больше. Это где-то здесь традиционно, что перед Новым годом, когда неделя молитвы, как вы помните, друзья, кажется, вот перед Днем Благодарения, 30 января, у нас почти как всегда, это день очищения. То есть народ Божий проверяет себя, очищается, кается, чтобы в Новый год вступить, ну вот как-то в определенном обновлении. Братья и сестры, я бы сказал, что служение очищения, освящения в церквях, то есть организованное служение освящения, когда в какой-то период времени церковь очищается, его иногда и по-другому называют обновление членства. Обновление членства. То есть мы более тщательно проверяем наш пройденный путь, каемся, исповедуемся, очищаемся, обновляемся, чтобы дальше Господу служить по-новому, в обновлении Духа. Дорогие братья и сестры, вот здесь в книге Левит я читал, что день очищения написано «смиряйте души ваши». Слово «смиряйте души ваши» означало, что сыны Израилевы должны были быть в посте. Вот вы помните, когда была буря на море, и корабль там вот, на котором был апостол Павел, скажем, попал в неприятности. Там есть такая фраза «и пост уже прошел». Вот эта фраза «пост уже прошел», как раз речь шла о вот этом девятом дне седьмого месяца. День очищения, сыны Израилевы должны были быть в посте. Быть в посте. Друзья, я здесь параллельно, я не имел в виду это говорить, а параллельно просто хочу сказать, очень даже желательно, чтобы в тот день, когда вы хотите исповедаться и предстать перед церковью исповедаться, хорошо, если вы будете в посте. Я не хочу сказать, что если вы не в посте, то вы не должны предстать. Вы все равно можете предстать, вы все равно можете исповедаться, но желательно быть в посте. Почему, друзья, в посте? Потому что если я с постом молюсь, пост, он параллельно, это и смирение, то когда я в посте, мне легче будет принять обличение. Определенно, друзья, вот если я не в посте, и мне кто-то подойдет и скажет, вот ты здесь, и здесь, и здесь неправильно поступаешь, то мне труднее будет это принять, чем если бы я был в посте. Я даже и советовал иногда, вот если какие-то мероприятия по примирению совершаются в какой-то семье или в семьях, я обычно советую быть в посте. Или даже если кто-то кого-то хочет обличить, например, вот Писание говорит, обличи ближнего и не понесешь на себе греха. Обличать не все умеют. Бывает, человека обличишь, а он скажет, а ты на себя посмотри, ты еще хуже, чем я, и не указывай мне, я тоже понимаю, как себя проверять. Вы знаете, друзья, я советую даже, если ты хочешь обличить, ты в этот день побудь в посте. Твое обличение иметь будет больше успех, чем если ты не будешь в посте. Если мы будем чаще поститься, смиряясь пред Богом, то наша жизнь будет более благословенной и более успешной. Более успешной. Братья и сестры, решение о проведении очищения принимали вы. Это решение не я принимал, это вы принимали решение. Однажды, я помню, даже в нашем присутствии тоже вы так вот голосовали, это было, кажется, год назад, что вставали, вы подтверждали, что вы хотите очищение пройти. И осенью прошлого года, и сегодня. Я почему это говорю? Потому что некоторые из вас считают, что как оно, а не все согласятся проходить очищение. В церкви вот из разных братств и союзов есть люди. Братья и сестры, если церковь приняла решение, то этому решению подчиняются все члены церкви. Но тем более лучше, что вы решение принимали единодушно. Это, я скажу, на редкость в такой большой церкви, как у вас, единодушно приняли решение. Я скажу, это очень хорошо. Друзья, по служению очищению бывают мнения разные. Бывают, говорят, очищение оно мало что дает, или после очищения кто-то перестает быть членом церкви, или церковь может разделиться, или что-нибудь еще. Вы знаете, друзья, это уже как очищение будет идти, и как мы с вами об этом будем молиться. Но недавно вот мы проводили очищение в церкви, например, там 360 членов, кстати, так же, как и у вас. Это считается вообще большие церкви в нашем братстве, где больше 300 членов. И я бы сказал, друзья, мы ни одного человека не потеряли, ни одного человека, чтобы там кого-то там наказали или что-то еще, или кто-то отделился или разделился, или перестал кто-то быть служителем. Бог настолько благословил, и такая радость была, и такие благословения церковь испытывает после очищения, когда очищение проходит искренно, и когда Бог этим руководит. Но вы можете сказать, а кто его знает, будет Бог руководить или вы будете руководить. А это уже зависит, как вы будете об этом молиться и как мы будем молиться. Например, друзья, вот мы соглашаемся вот с братом Володей, чтобы в посте быть, сколько дней в неделю вот надо для того, чтобы в церкви все было хорошо, чтобы быть в посте. И вообще наш приезд сюда, это в данном случае, нам тоже нелегко, друзья, оставлять семьи. Мы взяли билет назад на 9 июля. Это достаточно длинный срок. Это не просто, чтобы нам отбросить семьи и здесь вот, ну, с вами заниматься, лишь бы нам где-то время проводить. Нет, мы хотим искренне, чтобы было хорошо. Иисус Христос говорит, без меня не можете делать ничего. А разве мы без Него ничего не делаем? Еще и сколько дел делаем, и можем и не молиться, и что-то делать. Друзья, но если мы много молимся, тогда это Бог делает. И тогда получается обязательно хорошо. Обязательно хорошо. Это благословение мы все обязательно испытаем, если это будет делать Бог. Обычно большая бывает опасность при очищении впасть в форму. Обычно большая. Друзья, мне много раз приходилось в этом служении участвовать. Вот. И поэтому хорошо бы молиться, чтобы не по форме мы исповедовались, не по форме вот здесь предстояли, а с искренним желанием, чтобы нам изменить нашу жизнь. Изменить. Ну, я, например, друзья, вот думаю, что это очень хорошо и полезно любому из нас вот так предстать, и чтобы церковь нам сделала свои замечания, что в моей жизни не так, чтобы поправить, чтобы было все так. Братья и сестры, как это все у нас будет практически? То есть служение очищения в церкви начинается вот с сегодняшнего дня. То есть вот это наше членское собрание, это уже начало очищения, освящения. Мы еще в конце на коленях помолимся, чтобы Господь это начало благословил, и чтобы дальше все пошло хорошо. Я так скажу, друзья, у нас есть тоже переживания. Это работа очень большая, и у меня переживание большое, чтобы Бог был впереди. Чтобы Бог был впереди. Значит, братья и сестры, что нам с вами нужно? Материал вы уже проработали. Каждый день мы будем продолжать получать назидания на разные темы, но все темы наши мы будем стараться подводить к служению очищения. Прежде чем предстать пред церковью, каждый член церкви должен в молитве пред Богом проверить свою жизнь. Если с кем-то не в мире, надо обязательно помириться, если вы с кем-то не в мире. В Библии написано, что если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что кто-то на тебе, брат или сестра на тебя что-то имеет, то пойди и примирись прежде с братом твоим, а потом приходи и принесешь дар твой. Братья и сестры, обратите внимание, написано «пойди и примирись прежде с братом твоим». Не написано «пойди и попроси у него прощения». А почему так не написано? Мы же привыкли понимать, помириться, почти что это одно и то же, что попросить прощения. Друзья, не написано «пойди, попроси прощения», а «пойди и примирись». Иногда для того, чтобы примириться, недостаточно просто попросить прощения. Недостаточно. Попросишь прощения, а примирение не наступит. А может быть, надо тебе и два, и три раза прощения попросить. А может быть, тебе надо что-то ему воздать. А может, тебе надо с ним просто сердечно поговорить и разобрать какую-то, ну, какую-то историю, какой-то вопрос. Нужно примириться. Библия говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Бывает, что мир не получается, но Библия говорит, старайтесь иметь мир со всеми. Если ваше примирение не получилось, вы подойдите к кому-то из служителей и скажите, что у меня не получается помириться. Пожалуйста, помогите мне. Мы вам постараемся помочь, чтобы помириться. Братья и сестры, если у вас в сердце какая-то обида на кого-нибудь, Библия говорит, если согрешит против тебя брат твой, то пойди выговори брату твоему. Или пойди обличи твоего брата. Или написано, обличи ближнего и не понесешь на себе за него греха. Друзья, это тоже подготовка к очищению. То есть, если у вас на кого-то обида, если кто-то виноват против вас. Но здесь есть, друзья, два варианта. Один вариант – просто простить. Искренно, сердечно простить. Потому что человек мог меня обидеть, и он этого не заметил. По сути дела, на нем, может быть, греха и нет. Он не заметил. Может быть, он и не хотел этого, и он думает, что все нормально, а у меня обида. Братья и сестры, если кто-то на меня обижается, не обязательно я в грехе. Одна сестра пожилая мне говорит, ты знаешь, брат Коля, я на тебя долго обиду носила, 2 или 3 месяца. А я даже и не знал, я очень расположен к этой сестре и все. Я говорю, что такое, сестра Фрося, что случилось? Фрося ее зовут. Она говорит, а вот ты проходил мимо меня и на меня не посмотрел. Но мало на кого я не посмотрел. Я, знаете, друзья, у меня бывает, что у меня несколько мыслей одновременно. Я вот настолько бываю загружен, у меня одновременно о нескольких вещах даже думаю. И я могу кого-то и не заметить. Она говорит, вот ты на меня не посмотрел. И она решила, что я на нее обижаюсь. И она на меня начала тоже обижаться. И вот она 2 или 3 месяца ходила. Ну, слава Богу, я ее дома посетил. Ну, там, так вот, ну, очередное посещение. И она призналась, что вот она на меня обижается. Я не думаю, что я был в грехе, что я на нее не посмотрел. Но, друзья, если у вас есть обида, вы можете просто чистосердечно простить. Написано, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы можете пойти и выговорить. Если определенно кто-то против вас виноват, совершив грех, ну, например, клеветал на вас, распространял порочные сведения за вас, или говорил на вас злыми, скверными словами, или что-нибудь украл у вас, или еще как-то. Человек живет в грехе. Вы должны его обличить. Написано «между тобою и им одним». Не приглашайте свидетелей. Пойдите и обличите между вами вдвоем. Конечно, друзья, мой совет, который я раньше сказал, я советую эту процедуру делать в посте. Без поста обычно плохо получается. Библия говорит, что мы должны увещевать друг друга с любовью и в духе кротости. Но не у всех у нас бывает любовь. Если у меня обида, обычно любви нету к человеку. Вот. Написано «и в духе кротости». Если мы сможем это делать в духе любви и кротости, у нас это лучше получится. А быть в кротости и в духе любви нам поможет пост. И если я пощусь и молюсь о том, чтобы это хорошо получилось, тогда помогает Бог. Кстати, друзья, вот такие ситуации, как брат рассказывает, что очищение, а сестра боится, муж не будет пускать. Я ей говорю, а ты, говорю, поговори с мужем. Он меня все равно не пустит. А я ей говорю, а ты побудь в этот день в посте и подойди к нему, и обними его, и скажи, дорогой мой и миленький, у нас пост начинается. Я хочу, чтобы каждый день там быть. Хочу, чтобы ты мне не препятствовал. Пожалуйста, ты меня, и он тебя отпустит. Она говорит, не может быть. Я говорю, ты попробуй. Вы знаете, приходит радость, говорит, точно отпустил, точно отпустил. То есть, братья и сестры, вот такие вот сложные дела между кем-то, если мы решаем с любовью и в кротости, и с постом, тогда Бог помогает. Вы помните, как помазаннику Киру Бог говорит, я пойду перед тобой, и что сделаю? И горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища, чтобы ты познал меня, что я Господь, Бог твой, Бог Израилев. Друзья, в нашей жизни бывают и запоры железные, и медные двери, и горы. И нам кажется, что невозможно это все преодолеть, и сломать, и уравнять. Бог говорит, я пойду перед тобою, и я все это совершу. Совершу. Поэтому мы должны, братья и сестры, молиться, и Бог нам поможет все это уладить. Второе, то есть первое, мы должны со всеми помириться. Второе. Каждый член церкви должен иметь личную беседу со служителем. Каждый член церкви. Независимо, хотите вы этого или не хотите. Возможно, вы сейчас сидите и внутренне раздражаетесь, что вот они что придумали. Выдумали, нету такого. Это только священники православные этим занимаются. Или еще кто-то может что-то такое и думает. Братья и сестры, независимо от того, что вы сейчас думаете, вы должны пройти личное собеседование со служителем. Не обязательно, что это собеседование будет носить характер исповедания. Может, это исповедание и не будет. Ну, например, если я вот живу, ежедневно очищаюсь, со всеми в мире, какого-то скрытого греха у меня нету, я приду к служителю, мы с ним помолимся, и я скажу: брат, у меня все спокойно, у меня все хорошо. Какого-то скрытого греха у меня нет. Все, слава Богу. Вот, мы с вами познакомимся, вы нам за себя чуть-чуть расскажете, кто вы и что вы, когда вы уверовали. Вот, помолимся сердечно, и вы пойдете домой. Вот, братья и сестры, если у вас есть какой-то скрытый грех, который вы никогда никому не рассказывали и не хотели бы рассказывать, этот грех надо рассказать служителю. Обязательно. Независимо, когда вы его сделали. Я понимаю, что в жизни христианина скрытого сознательного греха не должно быть никакого. Независимо, когда бы он его делал, до уверования или после уверования, не должно быть. Братья и сестры, Иисус Христос сказал: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Или я сам сделаю его явным в беседе со служителем. Или его когда-то сделает Бог явным. Но так сказал Иисус Христос. Каждое слово в Библии – это правда. Христос сказал: ничего тайного нету, что не сделать бы явным. Иногда нас спрашивают, в каких грехах нужно исповедоваться. Есть такое мнение, что все грехи, независимо, которые ты с детства делал, самый маленький или самый большой, все ты должен вспомнить и рассказать. Братья и сестры, я вообще такого мнения не держусь. Потому что все грехи, какие мы делали, мы их вспомнить никогда в жизни не сможем. И Дух Святой нам в этом помогать не будет. Но есть грехи, которые мы сознательно скрываем. Мы эти грехи помним, и мы их сознательно скрываем. Мы можем говорить: и это я делал до уверования, когда я вот здесь каялся, мне эти Бог все грехи простил. Друзья, есть грехи, которые уже и в период христианской жизни, они о себе напоминают, они мешают, они человека спутывают и связывают, и человек не может расти, потому что у него есть грех. Друзья, я, ну, простите, одной области неудобной коснусь, но скажу. У нас были случаи, когда при изгнании беса, бес говорит: я не выйду. Вот сколько-то дней бес не выходит, не выйду. И мы спрашиваем: за что держишься? Он называет грех, который был сделан до уверования. Или в юности когда-то был сделан. Бес называет этот грех и говорит: я за этот грех держусь. И когда этот грех человек исповедует, то практически при первых же повелениях дух злой уходил. Дух злой уходил. То есть бывают грехи, часто это грехи оккультизма, или грехи, скажем, ну, области сексуальной, или области там кражи, воровства, или убийства, или что-нибудь еще. Друзья, и эти грехи человека связывают, они человеку мешают жить. Всякий сознательный скрытый грех нужно исповедовать. Я, друзья, вот один текст прочитаю в послании к Коринфянам. Во втором послании так написано: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Павел о себе говорит, что мы, отвергнувши скрытные постыдные дела, Не искажай истину. Не искажай Слово Божие, открывай истину. Представляем себя совестью всякого человека пред Богом. Это нормальное положение христианина. Когда я готов, вот, пожалуйста, задай мне любой вопрос, я тебе на любой вопрос отвечу. У меня нету скрытых и постыдных дел. Я их давно исповедал. А раз я исповедал, Бог их уничтожил. Бог их изгладил совершенно. И теперь ни сатана, никакой злой дух, и совесть моя совершенно свободна. Апостол Петр пишет такие слова. Кстати, тот текст, который нам вот брат Григорий Васильевич упоминал. Написано так, друзья, апостол Петр пишет. Не именно этот текст упоминал, а чуть ниже он читал, а я чуть выше прочитаю. Вот как написано. А если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Забыл об очищении прежних грехов своих. Братья и сестры, в книге «Деяния святых апостолов» написано, когда было пробуждение в Ефесе, то написано, что многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Они уверовали, они только уверовали. Но они исповедовали и открывали свои дела. Какие? До уверования или после верования? Нет, они только что уверовали. Они не успели совершить сейчас. Вот, но они исповедовали и открывали свои дела. Это не период Ветхого Завета, это уже период Нового Завета. Иисус уже вознес. Это проповедь апостолов, учеников Иисуса Христа. И исповедание, оно также имело место. То есть, братья и сестры, возможно, служитель в беседе с вами какие-то вопросы вам задаст. И имеет право. Исповедание бывает добровольным, бывает недобровольным. Ну, например, церковь приняла решение, что каждый человек должен иметь беседу со служителем, даже если недобровольно. Вы все равно должны иметь беседу со служителем. Вы помните, друзья, когда согрешил Ахан, я хочу привести пример недобровольного исповедания, потому что обычно это противоречит нашей логике и, кажется, даже здравому смыслу и противоречит Библии. Друзья, когда согрешил Ахан, и Бог велел по коленам подходить, потом по племенам, потом по семействам, вот, и Ахан подошел. Ахан хотел исповедоваться или нет? Нет. Он молчал до сих пор, он не хотел исповедоваться, не планировал исповедоваться. Он скрывал свой грех. Иисус Навин говорит: «Сын мой, сделай пред Господом исповедание и скажи мне, что ты сделал». Ну или открой, или скажи, открой, да. «Сделай пред Господом исповедание». Братья и сестры, мы исповедуемся пред Господом в присутствии служителя. Вообще, если о правильной христианской терминологии говорят, я исповедала брату Коле, я исповедал брату вот, Григорию Васильевичу, нет. «Сделай пред Господом исповедание и скажи мне». Друзья, вот служители меня хорошо понимают, что в жизни церкви такое часто бывает. Когда просочилась какая-то порочная информация за кого-нибудь, человек исповедаться никак не хочет. А я пришел к нему домой и говорю: рассказывай, рассказывай. И он рассказывает. Он не добровольно рассказывает, но он рассказывает. Это тоже исповедание. Конечно, исповедание ценнее и полезнее, если оно добровольное. Если оно добровольное. Братья и сестры, с кем мы будем беседовать? Вы будете с кем беседовать? И где вы будете беседовать? Беседы будут проходить в доме молитвы. Каждый день с 9 часов утра. С 10, да? Ну, с 10, может быть, с 9:30, это мы еще будем договариваться, да. Значит, друзья, беседовать будем в доме молитвы. Здесь нас будет несколько служителей, не только мы с братом Володей будем. Кстати, я вам хочу сказать, что на нас не обязательно называть Степановичами или Николаевичами. Вы можете нам говорить Коля, Володя. Вот мы люди простые, мы братья, и мы будем считать, что это нормально. То есть, как вам нравится нас называть, так вы нас и называйте. Вот. Значит, мы здесь будем находиться, я буду находиться, брат Володя, здесь будут находиться и ваши служители. Мы будем стараться, чтобы здесь было 4-5 человек, вот примерно такое количество. И это мы будем в разных комнатах находиться, беседы будут проходить наедине. Вот. И вы можете, чтобы здесь время не терять, ожидая, скажем, своей очереди, вы можете записываться. Время для вас удобное. Будете записывать, брат Володя будет у нас вести вот этот учет, когда и с кем вы будете беседовать. Вы будете записываться у него. Можете назначать удобное для вас время. Хотя не обязательно мы удовлетворим удобное вариант для вас, потому что, может быть, на это время кто-то уже записался. Мы будем ориентироваться, друзья, примерно беседа с каждым человеком, ну, где-то в пределах не больше 1,5 часов. А вообще, эта беседа может закончиться и за 15 минут, или за 20 или 40 минут. Но бывают ситуации сложные, исповедания бывают длинные, история жизни бывает запутанная. И бывает, что и за 1,5 часа не успеешь разобраться. Бывали беседы и по 5, и по 6 часов, и больше бывали. Вот. Но вы старайтесь беседовать, не очень сильно распыляться. Потому что бывает, что приходит сестра и начинает рассказывать, как она родилась, в каком городе, сколько было братьев и сестер. И все-все расскажет. И кто был дедушка, и кто была прабабушка. Все расскажет. А вы смотришь, время раз-раз-раз пошло-пошло, а потом уже и быстрее-быстрее, она уже сама устала и уже забыла, зачем она пришла. Поэтому вы старайтесь так, чтобы компактно, дорожа временем своим и временем нашим, вот поговорить о том, чему расположено ваше сердце. Братья и сестры, вы к беседе можете подготовиться заранее, дома. Примерно подумать, о чем вы побеседуете со служителем. Это не обязательно могут быть грехи, это могут быть ваши вопросы, ваши сомнения, ваши переживания. Вы можете вот об этом поделиться со служителем. Может быть, мы вам и поможем вот в ваших этих трудных вопросах. Если вы определенно имеете желание с кем-то определенно беседовать из служителей. Но мы будем стараться, чтобы помочь в вашем желании, чтобы вы встретились именно с кем вы хотите. Но я бы сказал, друзья, вы не старайтесь себя настраивать только на этого служителя. Может быть, другой служитель вам еще и лучше поможет, чем тот, о ком вы думаете. И бывает, знаете как, ну, например, вот я с кем-то беседую, а кто-то со мной еще хочет, и кто-то со мной еще хочет. А другой брат свободный. Ну и пойдите к свободному брату. Конечно, если у вас только вот вы хотите, вот только вот с этим, ну пусть так уже и будет. Пусть так уже и будет. Если вы не готовы другому рассказать то, что вы хотели бы этому рассказать, пусть уже так и будет. Если кто-то болен и не может сюда прийти, ну, конечно, мы постараемся уже в этом случае побыть дома. Мы здесь говорили в кругу служителей, высказывались мнение, что а может вообще всех на дому посетить. Братья и сестры, в прошлый наш приезд мы проводили очищение и в Сакраменто, вот в общине Жиркова Константина, и мы проводили на восточном побережье в одной церкви очищение. И мы взялись вот на дому, и это получалось сильно тяжело, потому что у нас машин нету, нас надо возить везде, вот как начальство крупное. И нам даже самим неудобно, что за нами приезжают и везде везут. И огромное, на дорогу, как правило, уходило больше времени, чем на беседу. И поэтому, если мы займемся посещать вас на дому, то мы отсюда уедем зимой. Вот. Поэтому мы, пожалуй, этим заниматься не будем. Будем беседовать в доме молитвы. Да. Братья и сестры, после того, когда вы со всеми помирились, прошли личную беседу со служителем, тогда вы будете представать перед членским собранием. Как это будет происходить? Вы выйдете вот сюда, и вы расскажете сначала о себе, ваши грехи, которые вы видите за собой. Не те, которые вы служителю рассказали. Друзья, беседа со служителем для того, чтобы рассказать грехи, которые нельзя рассказать при всех. То есть это грехи личные, грехи тайные, которые никто не знает. Вы их расскажете служителю. А здесь вы расскажете то, что за вами могли замечать и другие. Вы можете выйти сюда и примерно вот говорить так, что сначала немножечко о себе, потому что у вас церковь большая, и вы друг друга не знаете, как вас даже зовут. Большинство так. Большинство так. Новые люди здесь прибывают все время. И вы знаете, друзья, вот так вы выйдете и скажете, что меня зовут Полина Сергеевна. Мне 72 года. Членом церкви я уже 50 лет. Крещение принимала в городе Сумы. Мужа моего зовут так, если он неверующий, рядом с вами не стоит. Зовут так. У меня 5 детей. 2 верующие, а 3 неверующие. Я о них скорблю, братья и сестры. Хочу, чтобы вы помолились, чтобы Господь им дал покаяние. Что я за собой замечаю? Это у меня проявляется гордость, тщеславие. У меня проявляется грубость. Я часто опаздываю на собрания. Возможно, я вас кого-то обижала. Простите меня, братья и сестры. Хочу, чтобы и вы мне указали, что вы за мной замечаете. Я хочу покаяться. И вы Полине Сергеевне расскажете, что вы за ней замечаете. Вы скажете: сестра, вот ты вот многословишь, ты вот длинно молишься, или ты не молишься в собрании совсем, тебе надо молиться. И вот вы скажете все, что вы видите недостатки за этой сестрой. Хвалить не надо, положительно говорить не надо. Очищение не для того служит, чтобы друг друга похвалить. Очищение для того, чтобы друг другу помочь исправиться. Кстати, в первой главе книги пророка Исаия там так написано: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если послушаетесь, то будете вкушать благо земли». То есть, братья и сестры, очищение служит для того, чтобы мы могли покаяться в своих грехах. И что сделать? И оставить наши грехи, чтобы не делать их больше. Если вы здесь покаетесь и в беседе со служителем покаетесь, но не перестанете делать эти грехи, то от этого очищения пользы не будет. Пользы не будет. Братья и сестры, когда вы здесь предстанете и пройдете очищение, освящение, значит, церковь засвидетельствует, что вы очищение прошли, вы встанете на колени, помолитесь, попросите прощения у Бога за все, что вам указали, попросите прощения у церкви, и вы пойдете отсюда, вот обновивший свое членство и взаимоотношения с Господом. Вот и все, что заключает в себе очищение вашей жизни. Братья и сестры, первыми будут представать семьи служителей. Они будут представать уже завтра. Тех служителей, которые будут здесь беседовать с вами. Они должны пройти очищение первыми. Когда церковь, вся церковь пройдет очищение, освящение, после этого мы будем решать вопрос дальнейшей жизни церкви, устройства, вопрос руководства церковью. Но мы так согласились, что вопрос ответственного служителя, то есть кто будет дальше ответственным служителем в церкви, это будет вопрос последний, один из последних в церкви. То есть мы будем вместе рассуждать вот о дальнейшем руководстве церкви. И когда все эти вопросы мы решим, потом мы совершим хлебопреломление и скажем вам до свидания. И уедем. А вы будете уже дальше просовершать труд и служение во имя Господня. И мы верим, что Господь вам поможет. В вашей церкви очень есть вещи, которые нужно искоренять. Тот, кто очищение не пройдет, это значит, он не пройдет обновление членства, он не будет являться членом поместной церкви. То есть он утратит свое членство тогда, когда он не захочет пройти очищение. Он вынужден будет стать членом церкви любой другой, где его примут, но не этой поместной церкви. И дальнейший прием в церковь на все дальнейшие годы будет совершаться через очищение освящения. То есть через личную беседу со служителем и через представание вот здесь вот в церкви. Это с теми, кто не пройдет очищение освящения. И в хлебопреломлении в этой церкви он участвовать уже не будет. Что еще я хочу сказать, братья и сестры? Я прочитаю один раздел из вот этой вот книжки. Эту книжку вы написали. И думаю, что с этой книжкой вас, с брошюрочкой вас знакомили. И я прочитаю здесь один раздел, чтобы вам было понятно, какие вопросы будут искореняться в церкви. И вы должны быть готовы искоренить их. Это называется дополнение к разделу «Церковная дисциплина». Простите, друзья, быстро прочитаю весь раздел, без пропусков. Все члены церкви призваны соблюдать евангельский порядок и дисциплину во время богослужения и в быту. Положение о дисциплине принимается членским собранием церкви по праву, данному ей Господом, согласно евангельскому учению и большинством голосов. Наблюдение и ответственность за установленным порядком и дисциплиной в церкви несет ее пресвитер. Все другие служители и члены церкви должны помогать ему в этом. Члены церкви, которые не повинуются решениям церкви, направленным на поддержание церковной дисциплины, могут подвергнуты взысканию, согласно принятому церковью вероучения. После исправления и покаяния церковь может снять наказание, но при этом может ограничить их в служении. Внешним видом христиане должны отличаться от мира, живущего во грехах, и не подражать ему. Одежда христиан должна быть чистой, скромной, без всяких неприличных рисунков и надписей, не просвечивающейся, свободного покроя, не обтягивающей и не оголяющей части тела, без специальных глубоких разрезов на платьях и юбках, открывающих наготу, без глубоких вырезов на спине и груди, не должна быть без рукавов или с очень короткими рукавами. Сестры-христианки не должны ходить с распущенными волосами, стричься под мужчину, завивать и красить волосы, красить брови, веки, лицо, ногти, руки, ног, украшать себя серьгами, подвесками, ожерельями, перстнями, браслетами и всякими другими украшениями и драгоценностями, подражая миру. Не должны носить шорты, брюки, за исключением обязательной спецодежды во время работы. Брюки – это одежда мужская, а платья и юбки – женская. Написано, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Также и братья не должны носить шорты, подражая миру. Замужние сестры, члены церкви, должны покрывать свою голову согласно указанию Слова Божьего. Узкая полоска какого-то материала на голове является не покрывалом, а свидетельствует о противлении Божьему установлению. Увлечение азартными играми, рок-музыкой, посещение кинотеатров и других увеселительных мест, зараженных духом мира сего, не должно быть места в жизни детей Божьих. Употребление членами церкви всяких алкогольных напитков, в том числе и пива, Словом Божьим запрещается, ибо они влекут на путь отступления от Бога и приводят к алкоголизму. Допустимо лишь строго по рецепту употребление изготовленных на основе медицинского спирта лекарств. Телевизоры, приносящие огромный вред душам христиан, особенно детям, не должны быть в христианских семьях. Дети Божьи в своих домах должны воздерживаться от просмотра и использования компьютерных программ интернет, пропагандирующих скверну плоти и духа и специально направленных на нравственное разложение людей, а в особенности детей и молодежи. Фотографирование и видеосъемка во время богослужебных собраний может допускаться только по разрешению руководства церкви, при этом не нарушая благоговения. Ответственность за внешний вид и поведение детей, подростков и молодежи во время богослужебных собраний лежит на родителях. Наблюдение за внешним видом членов церкви и последующими за этим мерами воздействия, увещания, замечания, обличения и так далее возлагается на служителей церкви. Недопустимо во время богослужения прикословить и открыто выступать с обличениями других членов церкви. Ввиду оказания во многих светских общеобразовательных школах разлагающего влияния на наших детей и молодежь, рекомендуется начальное, ну и так дальше. Значит, я все, больше читать не буду. Братья и сестры, вам понятно, зачем я это прочитал? Я вот скажу зачем. Это для того, чтобы вы знали, что уже однозначно надо искоренить, прежде чем вы станете вот здесь. Потому что будет хуже не придумаешь, если вы станете здесь, и у вас спросят, у тебя дома телевизор есть? Вы скажете, есть. И мы вам скажем, сестра или брат, ты очищение не прошел. Ты будешь проходить тогда, когда ты его уберешь. Или, скажем, сестра, скажем, ну, красится, волосы распущенные носит. Это у вас здесь очень часто и очень много. Вот и разрезы вот глубокие, как здесь написано, тут сплошь и рядом, и глубоких, и неглубоких, и всяких. Братья и сестры, я вам хочу сказать сразу. Я вот так вот сидел в одной из собраний, не буду говорить в какое, чтобы вы не пытались догадаться. Сидел, и одна сестра служение несет, волосы распущены, и так дальше, и так дальше. У меня было очень большое желание. Думаю, подзову ее после собрания и скажу, ты знаешь, дорогая, как тебя зовут? Вот так, вот так. Тебе надо волосы собрать на голове под свою косыночку, иначе ты очищение не пройдешь. Не пройдешь. То есть, братья и сестры, надо все привести в порядок. Вот эти правила не я писал, это писали вы. Это писали вы. И когда мы пишем и не соблюдаем, это грех. Кто-то думает, нигде в Библии не написано, что нельзя носить разрез. Или, ну, скажем, там, челку или что-нибудь еще. Кстати, что-то и написано, можно читать, может, мы когда-нибудь и будем читать. Братья и сестры, но вот здесь написано. Это церковное правило. И каждый член церкви должен их соблюдать. И, кстати, тот, кто захочет здесь быть членом церкви, я понимаю, наверное, у вас так и делается, что ему дается эта книжечка, и он все читает. И у него надо спросить вот здесь, когда его будут принимать, ты с этой книжкой ознакомился? Ознакомился. Ты совсем тут согласен? Совсем. Ты обещаешь ли соблюдать все, что здесь написано? Он скажет, обещаю. А завтра придет с разрезом, или, скажем, телевизор в доме поставит, значит, он подлежит наказанию. Ну, сначала обличению, и если он не принимает это обличение, он подлежит наказанию. Он не согласен с решением церкви, с теми правилами, которые церковью выработаны. Братья и сестры, так во всех церквах, так и в американских местных церквях тоже. Я, кстати, за 3 поездки, я бывал и в американских церквях, и в строгих, и в нестрогих. И я знаю, что если в церкви есть церковный устав, то член церкви обязан его соблюдать. Любой член церкви. Если он не хочет его соблюдать, он должен эту церковь покинуть. Любой конфессии, любой деноминации, либерально или фундаментально. Если есть устав или есть церковные правила. И я думаю, что вы тоже это так понимаете. Так же, да? Поэтому, братья и сестры, я верю, что все будет хорошо. Только знаете, себя не нужно щадить. Если мы будем себя жалеть, где-то как-то, как-то, а вот если так, ну а можно. Я вам одну маленькую историю расскажу, маленький примерчик. Простите, у вас же собрание раньше было с 7, ну вы думаете, что у вас 7 сегодня. Ага, ну и хорошо. В одном месте я приехал, и вот в церкви у них нет было своего пресвитера. И собрание хорошее прошло, а потом остались беседовать все, кто желает. И вот беседую я с одной девочкой. Ну, лет, может быть, ей было 18. И вот она так сильно переживает, так сильно переживает. И даже ее переживание и на меня передалось. Она говорит, ой, дядя Коля, у меня такой важный вопрос, такой важный, вы даже не представляете. А я думаю, что ж такое случилось? Может, грех впало, может, что-то еще? Или, ну, давай помолимся еще раз. Ну, давай, помолились. Ну, расскажи. Она так повздыхала, повздыхала, потом глубоко вздохнула и говорит, дядя Коля, а брюки носить можно? Фу, ты говоришь, я вообще, друзья, обычно стараюсь так подвести, чтобы человек понял, а тут я аж улыбнулся, вот немножко груз, думаю, вопрос не так важный. Говорю, нельзя брюки носить. Она сразу так опечалилась, а потом, дядя Коля, ну не в церкви, ну хоть дома можно. Я говорю, и дома нельзя. Она опять помолчала, ну а в училище, я в музыкальном училище, а в училище можно. Я говорю, и в училище нельзя. И она так опечалилась, смотрю, опустила голову, печально-печально, а потом вздохнула глубоко и говорит: как жаль. Я опять улыбнулся, думаю, как жаль, как будто ее кто-то замуж не взял. Вот, как жаль. Братья, сестры, не нужно себя жалеть. Если мы сейчас себя пожалеем, то потом мы будем об этом жалеть еще больше. Еще больше. Кстати, друзья, эта девушка, она была член церкви, она была хорошая, так она мне очень нравилась, друзья, она сейчас уже не в церкви. А я ее тогда предупредил, я ей говорю, я ее уговаривал, я ее даже просил. То, что я ей так вот говорил, это не значит, что я вот так вот. Я ее уговаривал. И потом через месяц снова встретился, опять уговаривал. И я ей тогда сказал: если ты этот вопрос не решишь, я думаю, ты Бога потеряешь. И точно она его потеряла. Ее не за брюки наказали, ее за другой большой грех наказали. Вот. Братья и сестры, поэтому вот так вот решительно, раз мы решили Богу служить, значит, решительно все отмести, то, что мешает, исповедаться, очиститься, выслушать, что братья и сестры скажут, помолиться сердечно, и Бог нам поможет. Бог нам поможет. Друзья, теми вопросами, которыми мы с вами будем беседовать наедине, мы не будем делиться друг с другом, чтобы вы не думали, что мы побеседовали, а потом собрались вместе, все обговорили про вас, вот, и потом уже сообща решили, что с вами делать. Нет, беседа, она остается тайной, наедине, раз мы побеседовали. Но если будет возникать какой-то трудный вопрос, который я сам не в состоянии решить, вот. В этих вопросах мы будем советоваться. Мы будем советоваться. И это Евангелию не противоречит. И хочу быть честным, я об этом и вас предупреждаю. Хотя обычно, если я имею намерение о вашем деле посоветоваться с другими братьями, я обычно с вами это согласовываю или уведомляю вас об этом. Вот, вот так вот примерно. Но мы верим, что все будет хорошо. Друзья, если у вас есть какие вопросы, вы можете задать, вот по всему, что я вам сейчас рассказывал, можете задать. Так кажется, я все подробно и понятно рассказал, что и вопросов нет. Да, пожалуйста, можно. По поводу, братья и сестры, вот, чтобы исповедоваться в тех или иных грехах, вплоть до того, что даже было до уверования. Допустим, кто-то уже раз и два в своей христианской жизни проходил отчаяние священия и исповедовался в тех или иных грехах. Отвечай на вопрос. В грехах, да, юности. Да. Значит, братья и сестры, в грехах, которых вы уже исповедовались и которые оставлены, больше исповедоваться в них не нужно. Исповеданные грехи Бог простил. Написано, если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. За исключением, друзья, если грех после исповедания повторялся, или если вы исповедовались, но грех этот вас все равно тревожит, расскажите о нем снова. Может быть, надо поискать что-то там еще. Может, вам надо дать какой-то совет или как-то еще. Вот в этом случае тогда вы расскажите снова. Если вы исповедовались, на сердце спокойно, грех не повторяется, не надо больше его исповедовать. Братья и сестры, что я еще хочу сказать? Вот что скажу. Пост. Наше предложение, чтобы быть в посте не меньше 2 дней в неделю. Не меньше 2 дней. Ну, дней мы бы предложили среда и пятница. Это было предложение эти дни со стороны ваших братьев, чтобы среда и пятница. Кстати, я скажу, очень многие христиане пожизненно постятся среда и пятница, и нормально. Даже фарисеи 2 дня в неделю постились. Вот если у вас желудок вот прибаливает, это не страшно, это совсем не страшно. Знаете, друзья, один старичок, мы в одной церкви проводили очищение 2 месяца. Я тогда был совсем молодой, мне было 27 лет. Вот, ну и я так вот очень твердо поставил вопрос поститься каждый день. И мы 2 месяца постились каждый день. Ну, почему я предложил? Мне было очень страшно, церковь была очень большая, и я был ответственный за это очищение. И я так сильно боялся и предложил каждый день быть в посте. И, друзья, и один старичок ко мне подходит и говорит: брат Николай, у меня и желудок больной, и почки больные, и все, как же так, как же так? А ее брат, ну пости сколько можешь, ну постарайся сколько можно больше. Вы знаете, 2 месяца мы были в посте каждый день. И он ко мне подошел, а собрания мы заканчивались в 11 часов вечера, иногда в 12 часов ночи. И он ко мне подошел и говорит, брат Коля, я 2 месяца отпостился каждый день. И каждый день я ел после собрания. И говорит, ты знаешь, у меня уже желудок не болит и почки не болят. Вот. Я, друзья, вообще понимаю, нормальный пост – это до вечера. Это не до 3 часов, а до вечера. Конечно, бывают болезни, когда человек не может поститься до вечера, ну, скажем, сахарный диабет, вот, ну и так дальше. Ну, и мы же не каждый день, а даже 2 дня в неделю – это совершенно будет хорошо, даже и очень полезно. Вот быть в посте. Друзья, мы очень сожалеем, что нету вашей молодежи. Очень сожалеем. И даже плохо, что их сегодня они не слышат всего этого. Значит, это ваша молодежь – это ваши дети. Это, кстати, скажу, друзья, это тоже один из показателей плохих жизни церкви. Очень плохих. Вот, кстати, мы вчера на браке были, вот здесь вот, с видеокамерами здесь ходят в упор, вот выстреливают. И молодежь исчезла. Вот, и музыка такая неподходящая, ну и так дальше. Это все надо искоренить. Искоренить. Я, знаете, друзья, скажу, что пропускать собрание по случаю брака, да это никуда не годится. И это то, вот для этого и очищение нужно, чтобы во всех сферах навести порядок. Вы придете домой, если у вас родственники, члены церкви, которых здесь сейчас не было, вы все им подробно расскажите. И расскажите так, чтобы им захотелось пройти очищение. Чтобы захотелось. Вопросы есть какие еще? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Я отвечаю. Братья и сестры, мы понимаем, что наша одежда должна быть седломудренной не только в церкви, но и дома. Но и дома. Братья и сестры, тут еще есть вопросы. Я одну вещь упустил. Муж и жена могут исповедоваться, беседовать со служителем вместе. То есть, если они готовы обо всем говорить вместе, пусть вместе идите к одному служителю и беседуйте вместе. Если муж и жена хотят поговорить о чем-то отдельно, могут поговорить отдельно. Будем предоставлять эту возможность. Но пусть муж и жена беседуют с одним служителем. С одним. Но представать муж и жена пусть вместе предстают. А еще лучше, вся семья пускай предстает вместе. Например, муж, жена и 3 детей, члены церкви, все пусть предстают вместе. Каждый за себя скажет, потом замечания к каждому поступят и обличения. Помолятся все вместе и сядут на место. Вот. Это чтобы имели в виду. Пожалуйста, вопросы, братья. Братья и сестры, я имею в виду исповедание в беседе со служителем. Я так вот... Все слышали, какой вопрос брат задал? Если муж и жена исповедовались друг перед другом, считать ли это исповедание, и об этом уже не нужно говорить. Братья и сестры, я вам так скажу, что я вам просто один пример приведу и все. Скажем, муж и жена, будучи членами церкви, изменяли друг другу. Потом они друг перед другом поисповедовались и участвуют в вечере. А потом снова поизменяют и опять поисповедуются. Это не в счет. И будете исповедоваться в беседе со служителем. Это не в счет. А в общем-то, друзья, будьте готовы, что похожие вопросы мы вам просто зададим, да и все. Просто зададим. Но самое лучшее, вы заранее подготовьтесь, вы муж и жена могут между собой даже поговорить, вот, исповедоваться, что-то друг другу пусть подскажут. Пускай подскажут. Я, например, братья и сестры, я своей жене иногда говорю, слушай, а тебе бы исповедоваться, она, да я тебе исповедуюсь, я ж пресвитер, да. А это ты лучше кому другому? Лучше кому другому? Пусть он у тебя все порасспрашивает. Исповедовай все, что у тебя есть. Вот. А может, она меня слабо любит. Пусть исповедуется. Может, он ей подскажет, как мужа любить хорошо. И будет хорошо. Я-то хорошо не подскажу. Вот, а кто-то ей подскажет. Вот так вот. Поэтому, братья и сестры, вы так вот готовьтесь. И имейте в виду, что исповедание мы понимаем в беседе со служителем. Потому что бывает такое, что братья, сестры, друг между собой, друзья, подруги вместе грешили, потом исповедовались вместе друг перед другом. И считают, это исповеданием не считается. Записка поступила. А, пожалуйста, ваш вопрос какой? Да, хлебопреломления в мае не будет. Хлебопреломление будет после очищения. Братья и сестры, я вам могу сказать об ориентировочных сроках. Думаю, что если все будет идти благословенно, и мы не будем делать перерыв в очищении, то мы очищение пройдем где-то за месяц. Мы будем собираться каждый день. Возможно, вам это не нравится, братья и сестры, но если не каждый день, то очищение затянется. И я по опыту знаю, когда очищение затягивается, то настроение к очищению начинает падать. И в конце забывают, зачем собрались, зачем начали. Это очень плохо. Друзья, надо собраться с силами и, как я сказал, не жалея себя, посещать каждый день. Старайтесь каждый день. Если у вас дети маленькие, просите дедушек, бабушек, родственников, пусть они с детьми приезжайте сюда, старайтесь посещать каждый день. Если будет каждый день, мы пройдем где-то за месяц. Ну, может, если Бог благословит, очень может даже чуть-чуть покороче. А вообще церковь больше 300 человек, это, ну, обычно где-то около месяца проходит. Пожалуйста, исповедоваться, да? Я подумаю над этим вопросом. Я пока не готов ответить. Мы подумаем. Да, я понимаю, что в принципе этот вариант возможный. Но об этом надо подумать, применим ли он будет здесь. Пожалуйста. Да, мы поможем ей. Конечно, мы ей поможем. Еще вопросы? Пожалуйста. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, братья и сестры, мы хотим... Сюда приходить мы, служители, к 9 часам. Просто мы хотим какое-то время оставать для себя, чтобы мы могли здесь побеседовать, помолиться, так вот. А уже с вами с 10. Но исключительные случаи, значит, мы найдем для вас время раньше 10. С 9 часов побеседуем, с 8:30 побеседуем. Если нужно будет, с 8 побеседуем. Но удовлетворим, каждому поможем. Братья и сестры, если кто-то работает, вы все здесь работаете. Это в России почти никто сейчас не работает, и на Украине. Вы все почти работаете. И мы это понимаем. Кто не может побеседовать по причине работы, в выходной день у вас все равно есть. В выходной день, скажем, суббота, или может даже воскресенье между собраниями, вы все равно побеседуете. Или ночью побеседуете. Все равно мы постараемся, чтобы побеседовать. Друзья, записка здесь одна есть, я прочитаю. Братья и сестры, вот какая записка. Если душа заметила за собой грех, Дух Святой обличал, эта душа покаялась в молитве один на один с Богом. За такой грех нужно ли говорить, если душа его оставила? Благодарю. Братья и сестры, простите, я сильно конкретно скажу, как оно есть. Если вы за собой заметили грех, ну, например, что у вас там раздражение бывает, или вы покрикиваете, или вспыльчивость, или вы вспомнили, что вы в детстве вот 20 копеек у мамы из кошелька вытащили, купили мороженое, и вы покаялись, и грех больше не повторяется, и не надо его исповедовать. Но если вы вспомнили грех, ну, скажем, связанный с какими-нибудь нарушениями целомудрия, или вы вспомнили грех, связанный с воровством, или там, скажем, с детоубийством, там, с абортом или с чем-нибудь еще, исповедуйтесь, даже если вы покаялись один на один с Богом. Понятно, я рассказал, да? Еще вопросы есть какие? Пожалуйста, да. Братья и сестры, это будет вот как. Это будет вот как. Значит, брат задал вопрос. Служители будут назначать, кто будет проходить очищение, или это будет по инициативе самого члена церкви? Братья и сестры, это будет проходить вот как. Вы подходите к брату Володе, записываетесь. Вы можете записываться уже сегодня, на завтра или на послезавтра, или на вторник, или на среду. Можете записываться уже сегодня. Только если на завтра, то вы записываетесь на после обеда, потому что завтра до обеда мы будем беседовать в семьях служителей. До обеда завтра. А примерно часа на два и после вы можете записываться уже на завтра. Если вы прошли личную беседу со служителем, то здесь вы будете присылать по вашей личной инициативе. Это будет проходить примерно так. Я буду за кафедрой, мы по очереди будем вести членские собрания. Один будет вести назидание, другой членское собрание. Я скажу, братья и сестры, кто сегодня желает предстать перед церковью, садитесь на передние скамейки. Вы выходите, садитесь на передние скамейки, это значит, вы сегодня намерены предстать перед церковью. Значит, у вас уже все в порядке, вы подготовились. И те, кто сядут на переднюю скамейку, мы будем стараться, чтобы они предстали на этом членском собрании. Ориентировочно. Да, они уже имели беседу со служителем, они со всеми помирились. Они сели, вот первые две скамейки будут свободны для тех, кто будет сегодня представать. Да. Они уже готовы. Они выходят, садятся уже в начале собрания. Они могут эти места занять еще до начала собрания. И они уже здесь сидят. Это значит, они сегодня будут представать. И мы будем стараться пропустить всех. Ориентировочно, друзья, мы будем стараться, чтобы на каждом членском собрании могли предстать около 20 человек. Это может быть 15, это может быть 18, это может быть 12. Я понимаю, почему вы удивляетесь. Друзья, да, мы так будем стараться. Но вы увидите, что все будет хорошо и все будет правильно. Тратить излишнее время, друзья, я в многих церквях очищение проводил, и в давние годы, и в недавние, что бывает такое, что бедная старушка здесь встанет, и у нее все и спрашивает, и спрашивает, и спрашивает, из пустого в порожнее, а у нее ничего нету. Ее вопрос можно было закончить за 2 минуты. Вот, а потратить можно на нее час. Поэтому все должно быть у нас компактно, в дело и по существу. Наверное, все, братья. Пожалуйста. Нет, значит, братья и сестры, дети присутствовать не должны, разве только дети, которые правую руку не различают от левой, то есть, которые не понимают, что здесь происходит. То есть, я думаю, что чем мама с ребенком останется дома, пусть лучше она будет здесь с этим ребенком, но пускай ребенок будет рядом с ней, чтобы он не мешал. Не так, что дети сядут здесь и будут между собой друг друга там толкать или еще что-то. Ребенок пускай сидит с мамой, если он еще не понимает, что происходит. Если ребенок понимает и даже слова различает, что такое, скажем, сквернословие, что такое воровство, то такого ребенка не надо. Иначе, знаете, друзья, бывает ребенок, он не все осознает, но он слышит, он запоминает, а потом он подрос, он все помнит, кто чем занимался и кто как исповедовался, и будет потом еще и указывать нам на наши недостатки. Ну все, братья и сестры. Трудно сказать. Бывает человек 4 годика, а ему нельзя, а другому человеку 4, а ему можно, пока еще можно. Ну что, братья и сестры, наверное, уже и все. Наверное, уже и все. Да, в процессе все покажет. Братья и сестры, я прочитаю одну фразу из Библии. Это записано в книге «Бытие» в 49 главе, 18 стих 49 главы. Эти слова сказал Иаков: «На помощь Твою надеюсь, Господи». Братья и сестры, это слово и к вам. В вопросе представания, исповедания дьявол будет сопротивляться. Очень будет сопротивляться. Мне приходилось наблюдать, как сильно дьявол мешает исповедоваться. Страшно мешает, когда человек не может даже слово сказать. Дьявол будет стараться помешать нам членское собрание провести хорошо. Дьявол будет и нам мешать. «На помощь Твою надеюсь, Господи». Иаков так сказал. И мы тоже на помощь Господне, надеемся, и я, и вы тоже. Поэтому, друзья, мы сейчас с вами помолимся. Вот как я процитировал из книги пророка Исаия, Господь говорит: «Я пойду перед тобою, и горы уравняю, будут горы, и запоры, и медные двери». И Господь говорит, все это Он уравняет и сокрушит. «И отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства». Братья и сестры, часто церковь не имеет то, что она могла бы иметь. Не имеет. Я помню, мы в 85-м году прошли очищение священия, наша церковь, вот где я сейчас живу. У нас очень было трудно в церкви, очень было трудно. И мы прошли очищение. И вы знаете, друзья, с тех пор прошло 16 лет. У нас ни одного конфликта, ни одной ссоры, ни одного разногласия на членском собрании, чтобы кто-то так руку поднял, кто-то иначе. Вот настолько Господь благословит. И я так радуюсь, что вот так вот церковь очистилась, и как сильно изменилась наша жизнь. Вот пусть Господь и нам с вами поможет, и чтобы мы очищение прошли, и чтобы мы тоже сокровища могли получить от нашего Господа и имя Его прославить. Аминь. Аминь. Склонимся и помолимся в кратких молитвах, скажем нужды наши Богу. Тобой предстали в этот час. У нас большая нужда, чтобы Ты пошел впереди. Господь, знаю, что дьявол будет оказывать сопротивление, но если Ты пойдешь впереди, то все будет хорошо. И поэтому, как некогда Иаков, так и мы сегодня Тебе сказать хотим: на помощь Твою надеюсь, Господи. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты Духом Святым открыл состояние каждого из нас, чтобы мы могли очиститься, чтобы мы могли поправить нашу жизнь, лично каждый, чтобы мы могли исправить нашу жизнь в семьях, если что не так в семье, чтобы исправилась и жизнь в церкви тоже, Господь, потому что много недостатков и упущений, и грехов, Господь, и чтобы нам теперь жить по-новому, не идя на какие-то компромиссы, на уступки греху и миру, Господь, прошу Тебя, помоги нам в этом, чтобы мы приняли решение не пожалеть себя, но представить себя и на суд церкви, и на Твой суд, Господи, чтобы нам, получив обновление в нашей жизни, жить свято в угоду Тебе. За это и членское собрание мы благодарим Тебя сердечно, Господь, за вопросы, о которых мы говорили. Господь, я благодарю Тебя сердечно, вижу добрый отклик со стороны членов церкви, вижу доброе расположение к этому служению. Я удивляюсь, что Ты такое чудо делаешь, Господь, чтобы вот здесь, в Америке, чтобы дети Твои имели желание сердечное жить свято, угождать Тебе и удаляться от всего мирского, плотского и греховного. Благодарю Тебя за это сердечно. И совершай Духом Святым эту работу в сердцах наших, в церкви нашей. Благодать Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывает всегда с нами. Аминь.